Глава вторая. Ворота за спиной закрылись с глухим лязгом, отрезая путь к отступлению. Забый-ягода остался один среди мертвых деревьев и синеватого тумана. Офицер перед уходом ткнул пальцем на север. «Блокпост в 2 километрах по дороге. Доложишься старшему наряда». И исчез, словно растворился в воздухе. Прапорщик поправил лямки противогаза и зашагал по разбитой дороге. Асфальт давно превратился в труху, проросшую чахлой травой. Ржавые остовы машин торчали по обочинам, как надгробия. Воздух дрожал маревом, хотя солнце пряталось за тучами. Каждый шаг давался с трудом. Не от усталости, от страха. Вокруг была мертвая тишина, нарушаемая только скрипом старой резины противогаза и далеким гулом ветра в металлических конструкциях. Иногда где-то щелкало, будто кто-то ломал сухие ветки. Но веток здесь не было, только голые, почерневшие стволы. Через полчаса ходьбы впереди показались знакомые силуэты, военные постройки. Забый-ягода прибавил шагу, обрадовавшись. Наконец-то живые люди, знакомая обстановка, уставной порядок. Но чем ближе он подходил, тем сильнее росло беспокойство. Блокпост молчал. Не слышно было ни голосов, ни звука радиостанций, ни лая служебных собак. Только зловещая тишина. А потом он увидел дым. Черные столбы поднимались к небу из-за песчаных укреплений. Дым густой, маслянистый, с запахом жженной резины и еще чего-то. Забый-ягода ускорил шаг, потом перешел на бег. Блокпост предстал перед ним во всей красе. Бойня, настоящая бойня. У входа лежал молодой солдат, раскинув руки. Каска откатилась в сторону, автомат валялся рядом. Грудь распорота чем-то острым, ни пулей, ни осколком. Когтями, длинными, как бритвы. Забый-ягода подошел ближе, стараясь не смотреть на лицо убитого. Рядом с телом лежал старенький РПК, пулемет Калашникова, потертый с обмотанным изолентой прикладом. Прапорщик поднял оружие, дернул затвор. Механизм работал. В подсумке мертвого солдата нашлись 2 полные ленты патронов. Лучше, чем голыми руками. Он перешагнул через тело и двинулся дальше по территории блокпоста. Картина везде была одинаковая. Смерть, разрушение, кровь. Но главное, никого живого. Блокпост оказался совсем не похож на те солидные КПП, через которые он проезжал. Никаких мощных стен, электронных ворот и бетонных дотов. Всего лишь пара деревянных бараков, колючая проволока в 2 ряда, мешки с песком и вышка с прожектором. Полевые укрепления, которые можно было построить за неделю. И которые кто-то снес за 1 ночь. У дальнего барака дымились остовы 2 БТР. Броня пробита, башни снесены. Один из них еще догорал. Из люков тянулись черные языки пламени. Рядом валялись части экипажа, то, что от них осталось. Забый-ягода заглянул в ближайший барак. Койки перевернуты, шкафчики разворочены. На полу лужи крови и обрывки формы. Стены исполосованы глубокими царапинами, как будто по ним прошлись гигантскими ножами. «Что за хрень?» прошептал он сквозь фильтр противогаза. В радиорубке было еще хуже. Рация разбита вдребезги, антенна скручена в узел. На карте зоны красовались кровавые отпечатки лап, больших, с когтями длиной в палец. Забый-ягода попытался включить резервную радиостанцию, но та молчала. Провода перегрызены, связи с внешним миром не было. Он вышел на улицу и осмотрелся. Блокпост располагался в низине, окруженной холмами. Идеальное место для засады. Кто бы ни напал на гарнизон, он знал, что делает. Но кто? И главное, что? Следы на песке давали частичный ответ. Лапы размером с тарелку, с глубокими бороздами от когтей. Много лап, целая стая каких-то тварей. Забый-ягода поежился и крепче сжал РПК. Судя по следам, нападавшие ушли на север, вглубь зоны. Но могли и вернуться. Он быстро обыскал остальные постройки, собирая все полезное. Патроны, сухпайки, фляга с водой, карта местности. В оружейной нашел еще один автомат АК-74, почти новый. Хозяин ему больше не нужен. Лежал тут же, в луже собственной крови. Солнце садилось, синеватый туман сгущался. Оставаться на ночь в разгромленном блокпосту было самоубийством. Нужно было возвращаться. Но куда? Ворота за ним наглухо заперты. Кордон в 2 километрах через мертвую зону. А где-то рядом бродят твари, которые за одну ночь вырезали целый гарнизон. Забый-ягода взвалил автомат на плечо, подхватил РПК и зашагал обратно по разбитой дороге. За спиной в сгущающихся сумерках что-то завыло. Долго и протяжно. Как будто его уже выследили. Забый-ягода шел по разбитой дороге, крепко сжимая РПК. Синеватый туман сгущался, превращая мир в призрачную декорацию. Каждый шорох заставлял его оборачиваться. Каждая тень казалась угрозой. Они появились внезапно. Сначала он услышал скрежет когтей по асфальту. Тихий, осторожный. Потом увидел силуэты в тумане. 3 фигуры, крадущиеся между остовами машин. Слепые псы. Он узнал их по характерной походке и отсутствующим глазницам. Забый-ягода замер, надеясь, что твари его не заметят. Но надежда рухнула в тот же момент. Из-за ржавого БТР выскочила 4-я тень. Псевдособака. Больше остальных, с мощными челюстями и хищным оскалом. Стая двинулась на него. Прапорщик вскинул РПК и дал длинную очередь по слепым псам. Автоматический огонь разорвал тишину зоны, гильзы звенели о металл. Первый пес рухнул сразу, второй завертелся волчком, третий попытался скрыться, но получил контрольную очередь. Псевдособака оказалась хитрее. Пока он расстреливал стаю, она зашла сбоку. Забый-ягода почувствовал резкую боль в бедре, зубы прокусили ткань брюк, но, к счастью, не достали до мяса. Он рванулся в сторону, выдергивая ногу из пасти. Тварь не отступала. Псевдособака кружила вокруг, выбирая момент для нового броска. Глаза горели в сумерках красным светом. РПК был слишком громоздким для ближнего боя. Забый-ягода бросил пулемет и выхватил армейский нож. Клинок был коротким, но острым. Псевдособака прыгнула. Прапорщик отшатнулся, но не успел. Мощное тело сбило его с ног. Они покатились по асфальту. Тварь пыталась добраться до горла, а он отбивался как мог. Нож вошел между ребер почти случайно. Псевдособака дернулась, взвыла и затихла. Забый-ягода лежал под мертвой тушей, тяжело дыша сквозь фильтр противогаза. Живой. Пока живой. Он оттолкнул тварь и поднялся на ноги. Форма была порвана, но кожа цела. Повезло. Подобрав РПК, он огляделся. Туман сгущался, а где-то вдалеке послышался новый вой. Стая была не одна. Забый-ягода поднялся на ноги, отряхивая с формы пыль и обрывки шерсти. Мертвая псевдособака лежала в луже собственной крови, нож торчал между ребер. Вокруг валялись тела слепых псов. Тишина была зловещей, слишком полной, словно сама зона затаила дыхание. Где-то вдалеке снова завыло, протяжно, голодно. И эхо подхватило этот вой, умножило, разнесло по мертвой степи. Ответили другие голоса, с разных сторон, со всех направлений. «Твою мать!» Прохрипел прапорщик сквозь фильтр противогаза. Он подобрал РПК, проверил магазин. Патронов оставалось мало, а враги приближались. В тумане замелькали тени, много теней. Больше, чем он мог перестрелять. Забый ягода попятился к остову грузовика, прикрывая спину металлом. Надо было окопаться, найти укрытие, продержаться до рассвета. Если рассвет вообще наступит в этом проклятом месте. Тени сгущались. Он различил силуэты. Псы, кабаны-мутанты, что-то еще неопознанное. Целая свора, привлеченная запахом крови и звуками выстрелов. «Ну давайте, суки!» – прошептал он, вскидывая пулемет. И тут из тумана вынырнула фигура. Человек. Точнее, то, что когда-то было человеком. Тяжелый бронекостюм закрывал тело с головы до ног, превращая владельца в бронированного монстра. Шлем с замкнутой системой дыхания скрывал лицо, только светились красные огоньки приборов ночного видения. В руках короткий автомат с толстым стволом. «Лежать!» — рявкнул голос из динамика шлема. Забый ягода рухнул на асфальт, прижимаясь к земле. Над головой засвистели пули, необычные, а какие-то особенные. Они светились в полете голубоватым светом, оставляя за собой светящиеся следы. Автомат строчил короткими очередями, методично, профессионально. В тумане вспыхивали всполохи, слышались визг и рычание, запах жженного мяса и озона. Через минуту стрельба прекратилась. «Можешь вставать, воин», — сказал голос из шлема. «Зачистка завершена». Забый ягода поднялся и огляделся. Вокруг валялись дымящиеся туши мутантов, десятка-полтора, не меньше. Некоторые еще дергались, но уже не представляли опасности. Воздух пах палеными волосами и электричеством. «Кто ты?» — спросил прапорщик, не опуская РПК. Незнакомец сбросил шлем, открыв лицо. Мужчина лет 40, жесткие черты, шрам через всю щеку. Глаза холодные, как у убийцы. На плече нашивка с надписью «Сталкер». «Лях», — представился он, — «военный сталкер, группа специального назначения». «А ты кто такой, боец? И что забыл в зоне без прикрытия?» «Прапорщик Забый Ягода», — автоматически ответил тот. «Направлен на блокпост». «На какой блокпост?» — перебил Лях. «Тот, что в 2 километрах отсюда. Его вчера ночью снесли, во время гона мутантов». «Гона?» «Массовая миграция, бывает раз в несколько месяцев. Мутанты сбиваются в стаи и идут, куда глаза глядят. Сносят все на пути». Лях окинул взглядом поле боя. «Судя по следам, ты оттуда идешь. Что там видел?» Забый Ягода коротко рассказал о разгромленном блокпосте, мертвых солдатах, следах когтей на стенах. Лях слушал молча, изредка кивая. «Понятно», — сказал он наконец. «Классический гон. Ничего личного, просто звери шли на юг, а блокпост попался на дороге». Он оглядел прапорщика с ног до головы. «Кстати, знаешь, что псевдособака тебя за задницу цапнула?» Забый Ягода машинально потрогал порванные брюки на бедре. «Откуда ты знаешь?» «По походке вижу, и потому, как ты на одну ногу приседаешь», — Лях усмехнулся. «Первый бой с мутантами». «Первый», — признался прапорщик. «Неплохо для новичка. Обычно таких на первый раз сжирают целиком, а ты только жопу подставил». Сталкер проверил свой автомат, сменил магазин. «Ладно, стоять тут нечего, скоро подтянутся падальщики, пошли отсюда». «Куда?» «К воротам, сдам тебя медикам, пусть промоют рану и проверят на заражение. А заодно доложу офицерам, что блокпост снесло». Они двинулись по дороге в сторону ворот. Лях шел легко, несмотря на тяжелый бронекостюм. Автомат держал наготове, постоянно оглядывался. Профессионал. «А ты что тут делаешь?» — спросил Забы-Ягода, прихрамывая рядом. «Работаю. Зачистка территории после гона, сбор разведданных, эвакуация выживших». Лях кивнул на прапорщика. «Вот тебя, например, эвакуирую». «А часто такие гоны бывают?» «Раз в 3-4 месяца. Мутанты начинают беспокоиться, сбиваются в стаи, идут искать новые территории. Сносят все на пути. Блокпосты, сталкерские лагеря, одиночек. Природное явление, ничего не поделаешь». Забы-Ягода подумал о солдатах на блокпосте. «Молодые ребята, призывники, наверное. Служили, выполняли приказы, а их просто смело, как мусор. А предупредить нельзя было?» «Кого?» — Лях пожал плечами. «Связь работает через раз, а гон начинается внезапно. Сегодня все спокойно, завтра резня. Таковы законы зоны». Они шли молча. Туман постепенно рассеивался, открывая унылый пейзаж. Мертвые деревья, ржавые остовы, выжженная земля. Иногда в отдалении мелькали силуэты, то ли мутанты, то ли аномалии. Лях на них не реагировал, видимо, считал неопасными. «Слушай», — осторожно начал Забы-Ягода. «А что это за патроны у тебя? Светящиеся?» «Специальные, противоаномальные». Лях погладил приклад автомата. «Обычные пули иногда не берут мутантов, особенно тех, что в аномалиях мутировали. А эти пробивают любую шкуру». «Дорогие, наверное». «Очень. Одна обойма стоит как месячное довольствие прапорщика. Ну что поделаешь, работа такая». Впереди показались знакомые огни ворот. Прожекторы, вышки, колючая проволока. Забы-Ягода почувствовал облегчение. Наконец-то цивилизация, безопасность, медицинская помощь. «Стой!» — окликнул их часовой. «Кто идет?» «Военный сталкер Лях с эвакуированным», — отозвался тот. «Требуется медпомощь и связь с командованием». Часовой посветил на них фонарем, узнал Ляха, махнул рукой. «Проходите, медпункт в 3-м бараке». Ворота открылись, пропуская их внутрь периметра. Забы-Ягода с благодарностью вдохнул воздух за стеной. Он казался чище, безопаснее, хотя противогаз снимать было еще рано. «Вот и все, воин», — сказал Лях, останавливаясь у медпункта. «Дальше сам. Медики тебя осмотрят, офицеры опросят. Расскажешь им про блокпост, про гон мутантов. Только детали не приукрашивай, и так поверят». «А ты?» «А я дальше по делам, зона не ждет». Сталкер надел шлем, включил приборы. «Удачи тебе, прапорщик. И запомни, в следующий раз, когда псевдособака за жопу хватает, нож держи наготове сразу». Он развернулся и растворился в тумане, словно призрак. Только тяжелые шаги еще некоторое время слышались в тишине. Забы-Ягода постоял немного, глядя в ту сторону, где исчез Лях. Странный человек, военный, но не совсем. Сталкер, но тоже непростой. Что-то среднее между солдатом и охотником. А может, именно такими и становятся в зоне, теми, кто выживает. Прапорщик потрогал рваные брюки на бедре и направился к медпункту. Впереди его ждали врачи, офицеры, допросы. И новая служба в этом проклятом месте. Но он выжил. Медпункт представлял собой обычный армейский барак, переделанный под лазарет. Белые стены, запах хлорки, металлические койки. За столом сидел майор медицинской службы. Лысоватый, в очках, с усталым лицом врача, который повидал слишком много. «Раздевайся», — коротко приказал он, даже не поднимая глаз от журнала. Забы-Ягода стянул порванные брюки. Рана на бедре оказалась неглубокой, 4 аккуратные дырочки от клыков, слегка кровоточащие. Больше царапины, чем укус. «Повезло», — — констатировал майор, осматривая повреждения. «Еще сантиметр левее, и псевдособака артерию задела бы. Сейчас латать будем». Он промыл раны перекисью, обработал йодом. Забый ягода зашипел, жгло нещадно. «Потерпи, боец, в зоне и не такое случается». Майор наложил повязку, закрепил пластырем. «Вот и все. Антибиотики пить будешь 3 дня, таблетки получишь у санинструктора». «А заражение?» — спросил прапорщик, натягивая запасные брюки. «Какое заражение? Обычная рана от животного укуса. Мутанты заразы не переносят, это тебе не бешеные собаки». Майор махнул рукой. «Иди, оформляйся по команде». За дверью медпункта ждал лейтенант, молодой, подтянутый, с внимательными глазами. На погонах войска РХБЗ. «Прапорщик Забый Ягода?» — уточнил он. «Лейтенант Куценко, ваш непосредственный начальник. Пошли, оформим документы». Они прошли в соседний барак, штаб. Карты на стенах, радиостанции, столы с бумагами. Пахло табаком и солдатским потом. «Садись», — кивнул Куценко на стул. «Рассказывай, что на блокпосте видел». Забый Ягода коротко доложил о разгромленном гарнизоне, мертвых бойцах, следах когтей на стенах. Лейтенант слушал молча, делал пометки в блокноте. «Гон мутантов», — резюмировал он. «Сталкер Лях уже докладывал по рации». «Печально, но неудивительно. В зоне такое случается». Он отложил ручку. «Ладно, формальности завтра. Сейчас ужин и отбой. Утром получишь назначение». «А где я буду служить?» «Здесь, на кордоне. Других вариантов пока нет». Куценко встал. «Иди поешь. Потом в казарму. Третья койка от входа твоя. Подъем в 6 утра». Забый Ягода вышел на улицу. Кордон жил своей жизнью. Дежурные патрулировали периметр, на вышках сидели часовые, из-за забора доносились звуки радиостанций. Обычная армейская база, если не считать того, что за забором простиралась мертвая зона. Камбус располагался в отдельном бараке. Внутри пахло борщом и хлебом. Нормально, по-человечески. За раздачей стояла полная тетка в грязном фартуке. «Новенький?» — спросила она, увидев незнакомое лицо. «Прапорщик Забый Ягода, только прибыл». «Понятно». Она плеснула в миску борщ, положила кусок хлеба. «На, ешь, и добавки не проси, паек один на всех». Забый Ягода сел за длинный стол, где уже ужинали несколько солдат. Срочники, судя по виду, молодые, худые, с испуганными глазами. Один из них кивнул ему. «Ты тот, что с блокпоста пришел?» «Да». «А правда, что там всех сожрали?» «Правда», — подтвердил прапорщик. Солдаты переглянулись. В их взглядах читался страх, тот же, что и у него самого несколько часов назад. «А мутанты страшные?» — спросил другой. «Страшные», — честно ответил Забый Ягода. «Но убить можно, главное не теряться». Он быстро доел борщ и встал из-за стола. Говорить не хотелось, слишком много впечатлений за один день. Нужно было переварить увиденное, привыкнуть к мысли, что теперь это его жизнь. Казарма оказалась стандартной. Двухъярусные койки, тумбочки, шкафчики. Несколько солдат уже спали, другие играли в карты при свете настольной лампы. На прапорщика посмотрели с любопытством, но приставать не стали. Его койка была внизу, у стены. Постель застелена по уставу, простыня, одеяло, подушка. Рядом стояла тумбочка, в ней можно было хранить личные вещи. Забый Ягода разделся, аккуратно сложил форму. Повязка на бедре слегка саднила, но боль была терпимой. Лег на жесткий матрас, укрылся одеялом. Сон не шел. В голове крутились картины дня, разгромленный блокпост, мертвые солдаты, оскаленные морды мутантов. Илях в своем бронекостюме, спасший его от верной смерти. За окном завыл ветер, донося странные звуки из зоны. То ли вой животных, то ли скрип металла, то ли что-то еще. Забый ягода натянул одеяло на голову, стараясь не слушать. Завтра начнется новая жизнь, жизнь в аду, которая называется зоной отчуждения. Подъем прозвучал в 6 утра резко и немилосердно. Забый ягода вскочил с койки, еще не до конца проснувшись. Рана на бедре ныла, но боль была терпимой. Вокруг поднимались другие солдаты, кто-то ругался сквозь зубы, кто-то молча натягивал сапоги. «Новичок!» — окликнул его сержант, заходя в казарму. «После завтрака явишься на склад, будем экипировать». Завтрак прошел быстро, каша, чай, кусок хлеба с маслом. Забый ягода ел механически, думая о предстоящем дне. Интересно, какое оружие ему выдадут? И главное, хватит ли его, если снова нападут мутанты? После завтрака сержант провел его через весь лагерь к длинному бараку у дальней стены. Над входом висела табличка «Склад вооружения и снаряжения». У двери стоял часовой с автоматом. «Прапорщик Забый Ягода на получение снаряжения», — доложил сержант. Часовой кивнул и отворил тяжелую металлическую дверь. Внутри оказался настоящий арсенал, стеллажи с оружием, ящики с патронами, стойки с бронежилетами и касками. Пахло оружейным маслом и металлом. За прилавком сидел старший прапорщик, грузный мужик с седыми усами и умными глазами. На груди висели ордена. На рукаве нашивка 25 лет службы. «Забый ягода», — уточнил он, листая какие-то бумаги. «Ага, вот ты. Прапорщик направлен на кордон». Он поднял глаза. «Я старшина Петренко, заведующий складом. Сейчас экипируем тебя по полной программе». Петренко встал и прошел к стеллажам с формой. «Начнем с одежды. Форма у тебя дерьмовая, видно, что из запасов военкомата. В зоне такая не годится». Он снял с вешалки комплект камуфляжа. «Держи, костюм противорадиационный, модель «Березка-М». Специально для службы в зараженных районах». Забый ягода взял в руки костюм. Ткань была плотной, с металлизированными нитями, которые поблескивали на свету. На груди и спине светоотражающие полосы. Швы проклеены специальной лентой. «А это что?» — спросил он, указывая на странные карманы на рукавах. «Дозиметр и противорад», — пояснил Петренко. «В зоне без этого никуда. Дозиметр покажет уровень радиации, рад поможет, если в аномалию слегка вляпаешься». Следующим был бронежилет. Необычный армейский, а специальный, усиленный. Керамические пластины, кевларовая основа, дополнительная защита боков и спины. «Тяжелый», — заметил прапорщик, примеряя жилет. «Зато живым останешься», — усмехнулся Петренко. «В зоне не только мутанты опасны, сталкеры тоже стреляют метко». Каска была не простая армейская, а с дополнительными модулями. Крепление для прибора ночного видения, фонарика, радиостанции. Внутри мягкая подкладка и амортизаторы. «Противогаз снимай», — приказал старшина. «Выдам тебе новый». Забый ягода стянул старый ГП-5. Петренко покачал головой. «Музейный экспонат. В зоне с таким делать нечего». Он достал с полки современный противогаз. «ПМК-3, последняя модель. Фильтры многоразовые, обзор широкий, переговорное устройство встроено». Новый противогаз был легче и удобнее старого. Резина мягкая, стекла большие, дышать легко. На боку разъем для подключения к радиостанции. «Теперь оружие», — сказал Петренко, подходя к стеллажу с автоматами. «АК-74М модернизированный. Планка Пикатинни, складной приклад, пламегаситель. Он снял с крючка автомат. «Проверь». Забы-ягода взял оружие в руки. Автомат был почти новый, металл блестел, пластик не потертый. Он дернул затвор, механизм работал мягко, без заеданий. Прицел четкий, спусковой крючок не болтается. «Хороший ствол», — одобрил он. «А то», — гордо сказал Петренко, — «у меня только качественное оружие. Брак в зоне смерти подобен». К автомату полагался целый комплект принадлежностей. Оптический прицел, подствольный фонарик, ремень для переноски, чехол от дождя. Все упаковано в отдельные коробки. «Теперь боекомплект», — объявил старшина. Он подкатил тележку, на которой высились ящики с патронами. Деревянные, окованные железом с трафаретными надписями. «Патроны обычные, калибр 5,45», — пояснил Петренко, вскрывая первый ящик. 200 штук в цинках, по 30 в магазине». Он достал длинную металлическую коробку. «Цинк герметичный, от влаги защищен. В зоне это важно». В ящике лежали аккуратными рядами цинковые коробки с патронами. Всего 10 штук, 2000 выстрелов. Рядом стояли магазины, пластиковые, черные, по 30 патронов каждый. «Магазинов дам 20 штук», — сказал старшина. «Этого на первое время хватит. Потом, если выживешь, еще выдам». «А если не выживу?» — мрачно пошутил Забы-Ягода. «Тогда магазины не понадобятся», — невозмутимо ответил Петренко. Следующим пунктом была разгрузка, система подсумков и карманов для ношения снаряжения. Модульная, можно было переставлять элементы по своему вкусу. «Три подсумка под магазины», — показывал старшина. «Два под гранаты, один универсальный. Плюс аптечка, фляга, нож, саперная лопатка. Все на липучках, быстросъемные». Забы-Ягода примерил разгрузку поверх бронежилета. Сидела плотно, не болталась, ничего не мешало движениям. Подсумки располагались так, что до любого можно было дотянуться одной рукой. «Гранаты дам 4 штуки», — продолжал Петренко, доставая из ящика РГД-5. «Против мутантов хорошо идут». «А что пободрее?» «Не положено. Это тебе не Афганистан, здесь окопы не штурмуют». Старшина вложил гранаты в подсумки. «Плюс дымовая шашка и сигнальная ракета, на случай, если помощь вызывать придется». Отдельно лежали средства связи. Радиостанция «Азимут», компактная, цифровая, с шифрованием. Наушники и микрофон, запасные батарейки. Все в водонепроницаемом чехле. «Связь в зоне работает плохо», — предупредил Петренко. «Аномалии мешают, но иногда пробивает. Частоты запомни, основная, резервная, аварийная». К снаряжению прилагались и мелочи, без которых в зоне не выжить. Дозиметр «Радуга», небольшой прибор с цифровым табло. Антирад, таблетки от лучевой болезни. Бинты, йод, обезболивающее. «Фонарик налобный», — показывал старшина. «Батарейки щелочные, работают в мороз. Мультитул с ножом и пассатижами. Веревка капроновая 10 метров, спички охотничьи, не мокнут». Последним был спальный мешок, не армейский ватник, а современный, синтетический. Легкий, теплый, компактно складывается. В комплекте каремат и палатка-однодневка. «На случай, если в поле ночевать придется», — пояснил Петренко. «В зоне всякое бывает». Забы-Ягода стоял среди груды снаряжения и не верил глазам. Такого комплекта хватило бы на целый взвод. А здесь все выдавали одному человеку. «Это все мне?» — спросил он. «Тебе», — подтвердил старшина. «В зоне экономить на снаряжении нельзя. Лучше переплатить за качество, чем хоронить солдат». «А сколько это все стоит?» Петренко почесал затылок, прикидывая. 1050, не меньше, а то и больше. Но это государственные деньги, не твои». Он хлопнул прапорщика по плечу. Пользуйся на здоровье и постарайся не потерять. Второго комплекта не дам». Одеваться пришлось прямо на складе. Сначала защитный костюм, плотный, но не стесняющий движений. Потом бронежилет, тяжелый, но надежный. Разгрузка с подсумками, каска с креплениями. «Как ощущения?» – спросил Петренко. Забы ягода пошевелился, присел, повернулся. Снаряжение весило килограммов 20, но распределялось равномерно. Двигаться можно было свободно. «Нормально», – сказал он. «Привыкну». «Привыкнешь. Главное, не снимай без крайней нужды. В зоне расслабляться нельзя». Старшина показал на автомат. «Ствол заряжен, патрон в патроннике, предохранитель включен. Помни об этом». Забы Ягода проверил автомат. Все так, как сказал Петренко. Магазин вставлен, затвор на боевом взводе. Достаточно снять с предохранителя и нажать спуск. «Еще вопросы?» – спросил старшина. «Один. А почему такое отношение? В обычной части столько снаряжения не дают». Петренко помолчал, глядя в окно на периметр лагеря. «Потому что в обычной части люди домой возвращаются», — сказал он наконец. «Отсюда многие не возвращаются. Если дать солдату хорошее снаряжение, у него больше шансов выжить». Он повернулся к прапорщику. «Понял». Забы Ягода кивнул. «Понял». «В зоне каждый день может стать последним, и качественное снаряжение — это не роскошь, а необходимость». «Тогда иди», — сказал Петренко. «Лейтенант Куценко ждет тебя в штабе. Получишь задание». Прапорщик вышел со склада, увешанный снаряжением, как новогодняя елка. Солдаты провожали его завистливыми взглядами. Такого комплекта у них не было. Но зависть смешивалась с жалостью. Все знали, куда направляют новичков.